какого жиру люди бесятся. О, какое мерзкое выражение! Им так удобно одергивать всякое желание, стремление, мечту, гасить любую неудовлетворенность, недовольство, порыв. С жиру бесишься. И баста. С этой цитатой из Юрия Нагибина начинает разговор о том, с какого жиру люди бесятся, фразеолог Макиенко, автор книги «Почему так говорят». Выражение обычно характеризует того, кто капризничает, привередничает от сытой, обеспеченной жизни и воображает его обычно таким покрывшимся жирком, баловнем судьбы, который буквально как сыр в масле катается. Между тем, стоит вспомнить, что в древнерусском жиром называли богатство. В этом значении слово встречается, например, в слове о полку Игореве «Игорь, погрузи жир во дне каялы». Его и порицали за то, что он утопил в Половецкой реке богатую добычу. Позже возникли связанные с жиром богатством обороты «жирьмя жить» и «в жиру закопаться», «жить в полном достатке и довольстве». Но было у древнего слова и еще три значения, не менее употребительных – пастбище, пажить, место кормления животных, корм, обычно весьма обильный, и уже в переносном смысле – избыток, излишек, ведущий к тлению, погибели. Людей, избалованных богатством, начали сравнивать с бешеными собаками, которые заболели от перекармливания. Худой пес не сказится, не то что сытый, такова была народная мудрость. Ее постепенно переиначили. И вот уже у Льва Толстого «Во власти тьмы» можно было прочесть: «С жиру-то и собаки бесятся, с жиру как не избаловаться, я вон с жиру-то как крутил». А что в других языках? Можно вспомнить татарскую пословицу «располневшая лошадь сбрасывает с себя седло». Или немецкую «когда ослу слишком хорошо, он ступает на лед и ломает себе ногу». Как видите, от перестановки слов смысл почти не меняется.